Но помощь все-таки пришла. Пришла в виде вывалившегося из старой заброшенной печи в середине комнаты черного от сажи худенького паренька, сына одного из рабочих на руднике. Рабочие искали выход, изо всех сил хотели помочь своему начальнику и придумали по крыше через дымоход. Они рисковали жизнью, но ведь и он рисковал своей ради них. И с той ночи, каждую ночь спускался паренек, а потом по веревке спускались еда и питье. Уже во вторую ночь в комнате оказался врач. Нужен был такой, кто пойдет на смертельный риск. Это первое. И такой, кто сможет пролезть в трубу. И чтоб не выдал, и чтобы врач был что надо, и спас начальника. И все-таки нашли. Это был пожилой человек, небольшого роста, очень худой и очень печальный. Недавно он похоронил жену, она умерла от тифа, и он, врач, не мог спасти ее. И сейчас он хочет отомстить болезни, побороться с ней, схватиться насмерть и доказать, что он сильнее и одолеет ее, и отомстит. Это было то, что нужно. Человек сам рвался в бой, и его не надо было просить и предупреждать, и терять ему было нечего. Жизнью он не дорожил, теперь она была ему в тягость. «Я хорошо вас понял, и не говорите много. Эти печи я знаю. Когда-то сам их складывал, когда врачом не брали», — говорил с еврейским акцентом. И он начал свою борьбу и выиграл. Девочке помогло переливание крови, отцу — лекарство, что он давал, и сильный молодой организм. Мы не знаем имен этих отчаянных и верных людей и все равно склоняем головы перед ними. Они, их мужество, находчивость и бесстрашие сохранили семью. Свое дело — спасти отца, они довели до конца. В одно прекрасное утро каратели, что каждый день наведывались посмотреть, не умерла ли жертва, обнаружили пустую, аккуратно застеленную кровать. И на яростный крик «Где? Кто позволил?» получили спокойный ответ жены. Уехал в Читинский горком партии. Рабочие, группа активистов, повезли отца в Читу, вытащив его по трубе за веревку. Благо стал он легок, как перышко, и их приезд в горком, их отчаянный монолог о жизни, о начальнике, который подумал о них, о работе, плане, наконец, своих повышенных обязательствах, которые берут на себя, все это, или Бог знает еще что, быть может, просто хорошее настроение секретаря или вид самого начальника, словно вырвавшегося из преисподней, спасли отца. Его выгнали с рудника, как не справившегося с работой, выгнали со строгим выговором, с занесением в личное дело, и все. И отец, безусловно, с той же радостью мог повторить за пастернаковским лейтенантом Шмидтом: «Каторга! Какая благодать!» 1 мая 1946 года, первый послевоенный 1 май в Москве выдался на редкость жарким и ветреным. Почти весь апрель лежал снег, а тут вдруг в одночасье грянула жара, будто языком слезнула остатки зимы, и улицы, деревья, кустарники оказались голые и серые. Ни почек, ни травки, ни листиков, а с утра задул ветер и поднял, закрутил пыль и мусор. Девочка проснулась рано. Она слышала, как тихо бегал взад-вперед по лестнице папа. Мылся, одевался, завтракал, как вполголоса разговаривал с бабушкой. Мама спала. Папе нужно было идти на демонстрацию. Первый раз его институт шел отдельной колонной, и он ее возглавлял. Наконец он ушел. Мама еще встанет не скоро, а бабушка с домработницей будут внизу, в кухне, готовиться к вечернему приему. Придут гости, будет много гостей. Девочка лежала с закрытыми глазами, и надвигающийся день казался ей непомерно длинным, бесконечным, непреодолимым. Ее никто не ждал. Ей некуда было идти, и привычная тоска затопила ее. И еще она знала, что на стуле перед кроватью аккуратно разложено платье, которое бабушка шила потихоньку от нее, в подарок к празднику. Платье было неописуемой красоты. на нежно-розовом шелке разбросанные вышитые белые пионы. Бабушка чудно шила, и мамины сценические платья часто тоже шила она. А тут, имея такой изумительный материал, превзошла себя. Но девочке ничего этого было не нужно. Достаточно, что в школу она являлась в бархатном сиреневом платье с огромным муаровым бантом на голове. Бант закрывал доску сидящим на задних партах, и ей кричали: «Эй, ты, убери пропеллер!» Так и стали звать «пропеллер». В школу ее приводила домработница, и после школы отводила домой тоже она. Никто с девочкой не заговаривал, никто не хотел подружиться. На перемене она стояла у стенки, а кругом шумела детвора. Ее второклассники бегали, кричали, смеялись. Учителя старались их утихомирить, но всем было хорошо. Это была нормальная детская жизнь. Девочка же была отгорожена от нее, словно каменной стеной. Она была чужая. Неуемная мамина любовь выражалась в платьях, бантах, лакированных туфлях. И это в послевоенный год, голодный, холодный, когда все силы уже отданы, и, кажется, просто не осталось их, чтобы жить дальше. Учителя ходили в заплатанных кофтах и сношенных ботинках, все были замученные, худые и серые. На всех лежала печать пережитого, печать страшной, опустошительной войны. Было в них что-то общее, что роднило, и почему они отличали своих от всех остальных. Девочка своей не была, и ничто не могло сделать ее своей. Ни завтраки, которые она отдавала все без остатка своим одноклассницам, а те с жадностью их съедали. Ни блокнотики и цветные карандаши, которые приносил ей отец, что было роскошью, и их тут же расхватывали, не глядя на девочку. А она все надеялась, улыбалась, заискивала. Надеялась, что кто-нибудь обернется к ней хотя бы за это, за вкусный завтрак, который она не попробовала, за карандаши, которых у нее больше нет. Да-да. Она хотела купить за это, хотя бы за это, просто улыбку, теплую улыбку. Напрасно. А потом молча шла домой за руку с домработницей. А мимо пробегали они, ее мучители, ни подруги, ни друзья, пробегали, обязательно прокричав что-то обидное, горькое. Дети очень жестоки даже к своему, а уж к чужому, да безответному и подавно. Интересно, что ей никогда и в голову не приходила мысль возразить матери. Боялась ли она ее гнева? Боялась ли обидеть? Она была слишком неразвита и слишком покорна, чтобы отдавать себе отчет в таких сложных движениях души. И потому отвечала на все безразличием, зная, что так будет всегда, и она ничего не изменит. Такова ее жизнь. Но такими словами она не думала, да и вовсе она не думала, а просто изо всех сил старалась прожить время, которое было ее жизнью. Прожить, словно продраться сквозь непроходимый, заросший мхом и паутиной душный лес. А этот майский день закончился почти трагично. После долгих вымученных благодарностей за прекрасный подарок к празднику, после мучительного гулянья по засыпанной песком, окурками и мусором крикливой и многолюдной Воронцовской улице, после гаданий с вытащенными домработницей билетиками и прослушивания шарманки у сотового магазина, после пьяных, отчаянных слез инвалидов без ног на деревянных досках с колесиками, после горького и отвязного веселья этого праздника пира, девочка пришла домой, села к столу, но оказалось, села на сургуч от открытой бутылки. И платье, прекрасное платье, было окончательно и бесповоротно испорчено. Училась она очень плохо. Все объяснения учительницы шли как бы по касательной, не задевая и не проникая в сознание. Внимание ее никак не могло сконцентрироваться, она не могла сосредоточиться. Когда Мария Григорьевна вызывала девочку, она со страхом вставала и сразу, будто в пустоте, пыталась что-то вспомнить, что-то сказать, но ничего не вспоминала и тяжко молчала. Как-то ее оставили после уроков решить контрольную по математике, которую она не решила в классе. Мария Григорьевна ушла, попросив двух молоденьких девушек, вожатых, присмотреть за ней. Девочка сидела на первой парте, перед ней эти вожатые что-то тихо говорили и смеялись, посматривая на девочку. Опять шушукались и опять смеялись. Девочка не знала, что писать, и могла сидеть так до второго пришествия. Она смотрела на девушек и вдруг страстно захотела быть на их месте. Видно, что-то изменилось в ее лице, потому что они ее тут же отпустили. Она запомнила на всю жизнь эту свободную, веселую беззаботность, неведомую ей и неподъемную тяжесть собственной жизни. Летом 1947 года въезжали в новую квартиру. Та двухэтажная на Воронцовской улице была лишь временной. Постоянная же располагалась в доме, построенном пленными немцами и отданном полностью сотрудникам отцовского института. Дом был небольшой, трехэтажный и очень удачно выстроенный в плотную застройку середины и конца XIX века, когда здесь, на живописном холме, сбегавшем к Москве-реке, селились каменщики, люди богатые и среднего достатка. На них был тогда большой спрос. Москва росла, ширилась, деревянная застройка в основном сгорела в пожаре 1812 года, а оставшаяся сменялась каменной, и работы было много. Они и работали, и богатели, и место было названо «Малые каменщики», а чуть выше – большие каменщики, целый район в одном из красивейших уголков города присмотрели для себя и заняли строители. И застроили его на загляденье красиво и ладно. Все дома с высокими итальянскими окнами, резными подъездами, с пологими мраморными лестницами внутри, бронзовыми перилами и кое-где сохранившимися матовыми плафонами. Летом дома утопали в цветах сирени, темно-лиловой, сиренево-розовой, белой, словно гипюровой, и душистые гроздья свешивались с забора, привораживая прохожих. Ах, что за сирень была здесь, на каменщиках! Летом, после дождя, ее томительный запах, перемешанный с запахом жасмина, волновал, будоражил и не давал спать, и все засыпали под соловьиные трели уже под утро. А зимой стройные, красивые дома утопали в причудливом пушистом снегу, словно в шубах и шапках, и сверкали, и переливались под лунным светом ночью и ярким солнечным днем, особенно в студеном марте, когда солнце ослепительное, а морозы еще не отступили. Но девочка любила осень. Яркое, словно выкрашенное синькое небо, и живые шумящие листья, красные, золотые, зеленые, с множеством оттенков и рисунков. И дождь, сильный, потоками низвергающийся на землю, грозный, шумный, или тихий, шуршащий, словно воспитанная дама с улыбкой и извинениями. Девочке всегда казалось, что дождь что-то говорит, о чем-то сообщает, она только не может понять его язык, но каждый раз замирает, вслушивается и радуется, если показалось, что что-то поняла. Их двор, замкнутый со всех сторон, аккумулировал звуки. Звук воды, стучащий по крышам, сливался с эхом, становился сильнее, явственнее и словно оживал и жил помимо дождя отдельно от него. Вот что волновало и притягивало девочку — громкоголосый и во многом таинственный невидимка под маской дождя. Улица была уложена булыжниками, ровными, словно бильярдные шары. И у каждого дома были вкопаны гранитный столбик, к которому привязывали лошадей, и металлическая скоба чистить обувь в осеннюю распутицу. Район был тихий, патриархальный. Попадая с шумной Таганской площади на Народную улицу, спускаясь по ней до Малых Каменщиков и сворачивая в переулок, ты оказывался в ином мире. Здесь был другой воздух, другая атмосфера жизни, безопасная и спокойная. Квартира, просторная, четырехкомнатная, располагалась на третьем этаже, Балкон выходил во внутренний двор с садиком между домами, и можно было сверху смотреть на клумбы с ноготками и анютиными глазками и вдыхать вечерами запах земли и душистого табака. В жаркие летние дни там, внизу, всегда кто-то загорал на раскладушке с книжкой в руках. Дрались коты, а на солнце в земле поблескивали стекляшки. Города не было слышно. В голову не приходило, что ты в столице, многолюдной, шумящей Москве. Отец в этом году второй раз стал лауреатом сталинской премии и ходил счастливый. Теперь он мог без оглядки тратить деньги на свою любимую жену, одевать ее и любоваться ею. Вот что составляло радость его жизни. Если бы он мог, он положил бы к ее ногам богатство вселенной и все равно считал бы, что этого мало. В день ее рождения, холодной зимой 1947 года, 18 декабря, он подарит ей огромный цветущий куст сирени. Его внесут в большой катке в дом, и дом наполнится свежестью и запахами райских садов, откуда по страстному желанию отца и прибудет это сокровище. Отец не знал цены деньгам. Он был тем редчайшим экземпляром человеческой породы, относящейся к ним абсолютно равнодушно. Он всегда обходился малым, никогда ничего не желая лично для себя. Бабушка Дуня без конца штопала его носки и перелицовывала воротнички на рубашках. Его это не задевало. Деньги он никогда не давал в долг, а всегда насовсем и столько, чтобы помочь по-настоящему. А мама в это время расцвела. Шубы, меховые жакеты, чернобурки, платья от лучших портних, обувь на заказ — все это стало ей доступно. Они с отцом никогда не бедствовали, за исключением, правда, поселка Оловянный. Даже во время войны, в эвакуации, в Березовске, отец сумел организовать рыбхоз и небольшое молочное хозяйство, и сотрудники его института и окружавшие его люди жили, не зная нужды. Никогда еще в их жизни не было такого благополучия, и мама купалась в отцовском обожании и материальном достатке. Она была красива и в свои 32 года, и теперь красота ее расцвела в полной мере, словно алмаз в королевской огранке, засияла, приковывая к себе внимание. Во взгляде появилась горделивость, уверенность, она обрела внутреннюю устойчивость, ее цена в собственных глазах резко повысилась. И это было очень важно, особенно для той среды, в которой она работала и большей частью жила. И не просто важно, а подчас жизненно необходимо. Там уверенность в себе и способность продвигаться к цели, несмотря на препятствия и сложности самого разного свойства, ценились порой выше таланта. Теперь она становилась примой, не только первой актрисой, для которой подбирается и строится репертуар, но и той личностью, к мнению которой прислушиваются и чьей дружбы добиваются. В это время она играет Лебедкину из «Поздней любви» Островского и Донью Анну из «Девушки с кувшином» Лопе де Вега. Играет превосходно, темпераментно, ярко, с мягким лукавством и улыбкой. Щепкина Куперник, переводчица Лопе де Вега, напишет ей: «Как грациозна и умна, и как прекрасна Донья Анна, что графа в плен она взяла, для зрителя ничуть не странно. Такие слова дорогого стоят, и просто так не говорятся. Зритель ходит на нее, появляются поклонники и поклонницы, цветы и зимой, и летом, записки, письма. Ее провожают и встречают, ждут у дома, рассказывают свои истории, клянутся в любви, требуют автографы и... внимания. Очень трудно не попадаться этому бурному и часто мутному потоку. Она устояла. Ее врожденный аристократизм не позволял ей придавать этому серьезного значения. Приятно, да, приятно, но не больше. Отец гордился ею, прекрасно отдавая себе отчет в том, какие соблазны окружают красавицу-актрису в стенах театра и за его пределами. Он вдруг доверился ей, решил, что теперь-то, когда и квартира, и работа, и материальный достаток, словом, все так удачно складывается, нет никаких причин для мучительной болезни, ревности.